Глава 15. Хочешь быть сильной? Горы бледной тенью брезжили в темно-синем небе. Над ними бриллиантами горели подутренние звезды. Все казалось созданным из льда и жгуче-холодного воздуха. Алича стояла на крыльце замка Черный Верх, в самой нарядной, из шубок, и смотрела на юг. Мертвую тишину нарушал только звук ее дыхания. Она ждала Грега. Спать Аличи не ложилась вовсе. Всю ночь она бродила в лунном свете по главному залу и мечтала. Камин казался темной трещиной в скале, стены изнутри покрывал белый иней. Наверное, так выглядел облачный замок Лигеи на Триглаве. Тут все замерзло. Холодные стены, холодные сердца. Но тебя я отогрею, вот увидишь. Мысленно говорила она с Грегом, умиленно глядя в медленно светлеющее небо. Ты ведь не холодный и не черствый, каким раньше мне казался. Ты просто не знаешь, что такое любовь. В ее памяти теснились воспоминания. Все, что они с Грегом пережили с того дня, когда он нашел ее в вишневой Лоретте. Их полное приключений путешествие через леса Ваттерштайна, безмятежная жизнь в замке Ульриха, полет на Триглав, ночь у горного озера. Все пережитое казалось сном из прошлой жизни. Вспоминалось только самое лучшее, а для худшего легко находились оправдания. И даже те его слова при расставании у озера, которые Алича так долго не могла ему простить, которые показались ей такими жестокими и презрительными. Нечего тут делать смертным. В сущности, Грег был совершенно прав. Никаких смертных в замке Черный Верх. Это место только для драконов. Таких, как теперь она, Алича. «Я — дракон», — подумала она с гордостью и радостью. Она уже не задавала себе вопрос, как такое могло случиться. Сейчас девушке казалось, что все к этому и шло с самого начала. И как же она раньше не догадалась, как это не понял премудрый Вальтер? Да, может, и понял, но помалкивал. Да, все шло к этому. Судьба вела ее и Грега, исподволь переплетая их пути. И даже в те моменты, когда они казались дальше всего друг от друга, на самом деле они, сами того не зная, делали еще шаг навстречу. «Ты просто не знаешь, что такое любовь», — подумала она еще раз, прислоняясь к дверной створке. Бледные горные вершины начинали понемногу розоветь. «Я расскажу тебе, я научу тебя любви». Алича подняла лицо к небу, медленно закрывая глаза. Она казалась себе безгранично доброй и прекрасной. Теперь она знала, что чувствовала святая невеста, провожая на подвиг змееборца. Ей тоже будет нелегко, но она готова на любые жертвы, ведь это ради него. «Вальтер учил тебя только воевать. Чего же хочу я?» «Да, порой ты в самом деле казался чудовищем». Ей невольно вспомнилось, как Грег слизывал кровь с клинка. «Но ты не виноват. Чудовищем тебя пытался сделать брат. Но есть вещи, которые исказить невозможно». Алича начала вспоминать разные деяния Грега, всех, кого он спас, и ее восхищение им только росло. Как благороден он, как добр. Сейчас он прилетит, и она скажет ему. «Что я ему скажу?» Алича залилась румянцем. Вот еще не хватало онеметь при встрече от смущения. Я скажу ему: «Полетели». «Куда? А какая разница? На Триглав, над Ваттерштайном, в замок Ульриха, к нашему горному озеру. Неважно куда, главное вместе». Сердце девушки пропустило удар и забилось вдвое быстрее. Над горами возникла черная точка. «Вот и он!» Алича прижала руки к груди, не отрывая от точки в небе влюбленного взгляда. И по мере того, как та приближалась, улыбка сползла с ее губ. «А вот и я», — жизнерадостно объявил Вальтер, взбегая на крыльцо. На вытянувшееся лицо Алича он не обратил никакого внимания. «Где Грег?» «Знаешь, ему есть чем заняться, кроме тебя. Начинается война». «Но он сказал, что вернется», — упавшим голосом проговорила Алича. «Ну, когда-нибудь он наверняка сюда вернется. Но раньше мы с тобой улетим на юг. Приятно видеть, что ты в самом деле доверилась его слову и не сбежала. Значит, Грег все-таки не безнадежен. Ну, покажись-ка, девочка-дракон». Вальтер взял Алича за плечи, повернул к свету и принялся разглядывать ее, словно какое-то новое полезное приобретение. «Знаешь, какой вопрос я себе постоянно задавал, когда летел сюда? Не как это случилось? И ничто запустило превращение. Почему именно ты?» «Понятия не имею», — мрачно ответила Алича, дергая плечом. «Отпусти меня». Настроение у нее испортилось совершенно. «Грег не прилетит. Как же так? Он обещал и не прилетит. Может, Вальтер ей врет? Может, с Грегом что-то случилось?» А Вальтер, продолжая обнимать ее за плечи, все говорил. «Перед самым превращением ты выпила отвар из Амеллы?» «Ну да. Дракон рождается в воздухе. Так болтают у нас в Эттерштайне. Но лично я считаю, что Амелла ни при чем. Нужно что-то посильнее отвара, чтобы мгновенно переродиться. Может, прыжок из окна?» Вальтер, наконец, отпустил Алича. «Ладно, неважно. Пошли в дом, хватит топтаться на пороге. Я устал, летел быстро, а скоро в обратный путь. Змеиное молоко, ну тут и холод. Как на леднике. Кстати, как тебя зовут, юная дракина?» «Алича», — удивленно ответила она. «А рыжий мальчишка свое прежнее имя забыл». «Кто?» Вальтер не ответил. Он огляделся, высматривая свое кресло, придвинул его на любимое место к очагу и сел, положив ногу на ногу. «Да, забыл. Так же, как все свое прошлое. Кстати, ты свое прошлое помнишь?» «Я чуть не забыла», — неохотно призналась Алича. «На Триглаве». Вальтер подался вперед. «И почему не забыла?» «Я не знаю». На самом деле Алича знала, просто не хотела говорить Вальтеру. Да потому, что она думала о Греге. «Как я могу забыть его? Это невозможно», — подумала она. «Уверена, даже если я умру и снова буду рождена в этом мире, я все равно буду его помнить. Но почему он не прилетел за ней?» Вальтер рассеянно оглядел залу. «Мальчики опять все запустили. Экая берлога. Ладно, мы тут надолго не задержимся. Сколько тебе нужно времени, чтобы собраться?» «Разве мы не будем ждать Грега?» «Дался тебе этот Грег? Я же сказал, он занят. Надо бы нам с тобой тут задержаться хоть на несколько дней, чтобы я немного поучил тебя. Но сейчас нет времени. Война. Будем учиться по ходу. Может, выберу время в Малино. Так что давай, крошка, бегом собираться». «Никуда я не полечу», — вспылила Алича. «Грег сказал, что прилетит за мной, и я буду его ждать. И, кстати, я не давала согласия быть твоей ученицей». «Что?» Вальтер удивленно взглянул на нее. «А я и не спрашиваю твоего согласия. Попробуй меня заставить». Мило улыбнулась Алича. «Ого, новорожденный дракончик показывает зубки!» Засмеялся Вальтер. «Это хорошо. если бы еще уметь ими кусаться. Ты ведь хочешь этому научиться, крошка? Хочешь быть сильной?» Аличи пожала плечами. «Как можно хотеть быть слабой?» «Почему бы нет? Слабость часто управляет силой. Тогда это уже не слабость. Умная девочка, именно этому я и хочу тебя научить. Пользоваться чужими слабостями себе во благо, играть на них, показывая слабость там, где ее нет. Но это подло. На войне нет такого слова. Крошка, ты стала драконом. Дракон не может быть слабым. Давай я научу тебя пользоваться твоей силой. Разве тебе не надоело, что тебя считают маленькой, бестолковой девочкой, которая ничего не значит? Разве ты не хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьез?» «Хочу». «Ну вот и умница. Но я не хочу, чтобы меня учил ты». «Почему?» — искренне изумился Вальтер. «По многим причинам». Аличи покосилась на главу клана, вольготно рассевшегося в кресле, нашла табурет Грега, принесла его к очагу и села напротив. «Главное, ты мне не нравишься», — заявила она с вызовом. «Ты противный». Вальтер от души расхохотался. «Ты первая женщина, от которой я это слышу». «Ну, так привыкай», — буркнула Аличи и тут же съежилась под его взглядом. «О как! Уж не повезло ли мне заполучить еще одного красного дракончика?» Вальтер встал с кресла, подошел к ней, взял Аличи за подбородок и поднял ее лицо, заглядывая в глаза. «Я помню это время», — сказал он, улыбаясь. «Ты ощутила силу, и она кружит тебе голову. Но никогда не забывай, с кем имеешь дело». Алича оттолкнула его, он перехватил ее руку, продолжая ловить взгляд. Алича крепко зажмурилась. «Что угодно, только не это». «Отпусти». «Не шипи на меня», — раздался голос Вальтера. «И не вырывайся. Это смешно выглядит, правда. Ты еще слишком маленький зверек, чтобы показывать когти и кусаться. Лучше оставайся такой, как раньше. Нежной, трепетной, обманчиво простодушной». Жесткие пальцы отпустили ее лицо и запястье. Алича осторожно приоткрыла один глаз. Вальтер нависал над ней, но на его лице не было заметно никаких признаков гнева. Наоборот, казалось, он любуется ею, как картиной. «Да», — вздохнул он, отступая на шаг. «В этом и будет твоя сила, в показной слабости. Легко могу себе представить. Смиренная скромница, постоянно с именем святой невесты на устах, с огромными, беззащитными детскими глазами. Ты будешь неотразима. Никто не сможет тебе сопротивляться. Ты будешь адски опасна. О да, может быть, самая опасная в клане. Вот так я вижу твое будущее. Такой тобой я буду гордиться». «Я не соглашалась вступить в твой клан», — воскликнула Алича, слушавшая его с нарастающим испугом. «Ты уже в нем. Хочешь ты того или нет?» Теперь Вальтер уже не улыбался. «Ты на моей земле. Ты в моей власти. Я могу убить тебя, могу принять в клан. Я выбираю последнее, потому что вижу интересные перспективы. Все-таки хорошо, что Грег решил не отдавать тебя Мандрагону. Может, он и не так туп, как я уже начал подозревать». Аличи замерла. «Что?» — растерянно спросила она. «Грег хотел отдать меня Мандрагону?» «Еще до твоего превращения, когда твоя ценность была минимальной», — объяснил Вальтер. «Наглое вранье, я не верю. Но сейчас все иначе. Теперь, крошка, мы тебя никому не отдадим. Теперь ты наша. Ах, Аличи, иди ко мне. Я смотрю вдаль и вижу твое блестящее будущее». Вальтер смахнул слезу и протянул к ней руку. Алича отскочила. «Вот тебе мой первый урок. Знай, нет сильнее оружия, чем чистота и добродетель. Люди станут верить каждому твоему слову, считать тебя образцом святости. При виде тебя опустится любое оружие, а герои покажутся злодеями. И с утраченным добрым именем, с мучительным сомнением в себе, они отступят от тебя и проиграют. Каждый, кто выступит против тебя, будет осквернен и проклят. Ты станешь святой невестой, творящей мою волю». «Замолчи», — перебила его Алича, глубоко потрясенная его словами. «Ты кощунствуешь». Сперва она не поняла, куда он клонит. Вальтер говорил о силе чистоты и добродетели, и все это было правдой, но чем дольше она слушала, тем быстрее спадал морок. Наконец Алича опомнилась и ужаснулась. Это же то самое искушение, о котором предупреждали в Лоретте, в самом что ни на есть неприкрытом виде. «Я слышу речи змея бездны, а я слышу речи дуры», — парировал Вальтер. «Я не дура». «Тогда трусиха». Вальтер посмотрел на нее с сокрушительным презрением. «Ты знаешь, что невероятно трусливо». «Это я-то?» «Да, теперь я вижу. Трусость — это твой главный недостаток», — гнул свое Вальтер. «И это твоя кокетливая робость и постоянное стремление спрятаться за цитатами из святой невесты, за опущенными ресницами, за спиной того, кто сильнее. Это твоя суть, ничтожное ты существо». «Святая невеста? Она-то, в отличие от тебя, была смелой. Отречься от себя ради блага того, кто тебе дорог. Тут нужна смелость. Но ты, крошка, заботишься только о собственном благе». «Я тебя ненавижу», — заорала Алича, трепеща от бешенства. Внезапно нахлынувшая ярость заставила ее забыть о страхе перед Вальтером. Никогда в жизни она еще не чувствовала себя так жестоко и, главное, несправедливо оскорбленной. А он продолжал издеваться. «Ха-ха, святая невеста покарает тебя за такое низменное чувство. Замолчи. Так тяжело слышать правду?» Алича сжала руки в кулаки и кинулась на Вальтера, пытаясь ударить его. Он со смехом увернулся. Алича запнулась о ножку кресла и полетела на пол. И снова вскинулась, уже драконом, даже сама того не заметив. «Еще разок!» — подначил ее Вальтер. Тут ему в лицо ударил огонь. Выдох получился совсем слабенький, но на миг главу черного клана окутало пламя. Алича страшно перепугалась. Снова перед ней человек в огне и дракон. Но дракон теперь она. Пламя рассеялось, и ее взору явился Вальтер, невредимый, с довольной улыбкой. «Огненный выдох. Отлично!» Алича молча ударила крыльями, выпорхнула в дверь и исчезла в предрассветных сумерках. «Лети, лети!» — пробормотал Вальтер ей вслед. «Далеко не улетишь. Я посмотрю, во что ты превратишься, маленькая ханжа, когда поймешь, что тоже способна убивать».